Варя. Все, что успела Варя, это выбраться из тоннеля. Она еще бежала по инерции, еще надеялась успеть донести до экскурсовода приказ дяди Гриши, когда то, что должно было случиться, случилось. Вылетев словно чертик из табакерки, Варя едва не сшибла с ног маленькую Асю, и почти одновременно с этим дрогнули своды пещеры. Ася заплакала от страха, но Варя не испугалась. Только с досадой поняла, что спешить больше некуда. Она мчалась, что было сил, и все равно опоздала. В тревожном мерцании аварийных фонарей трудно было найти маленькую ладошку, но Варя справилась и сжала Асину руку. «Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!» Панически вскрикивала гид Оксана. «Сейчас мы с вами организованно двинемся к аварийному подъемнику!» Подростки жались к ней, напуганные грохотом. Только Варя, сделанной беспечностью, улыбнулась Асе. «Помнишь мультик про волка Евстифейку?» — спросила она. «При чем тут Евстифейка?» — всхлипнула Ася. «Он же голодный был постоянно, помнишь? И у него живот так смешно бурчал все время». Ася, непонимающе, хлопала мокрыми ресницами. «И мы как будто у огромного волка в животе!» Ася робко улыбнулась и оглянулась вокруг по-новому, с неподдельным детским интересом. «Девочка! Девочка, ты! Где Гриша? Григорий Николаевич, то есть?» Перед Вариным лицом блеснули очки гида Оксаны, за которыми лихорадочно бегали глаза, такие же потерянные, как у маленькой Аси. Тонкие пальцы схватили Варю за плечо, больно впившись ногтями в кожу, даже сквозь футболку. Варя понимала, что это не от злости, а от испуга, но от неожиданности вскрикнула. Оксана отпрянула, и лицо ее вытянулось. Казалось, еще мгновение, и она сама заплачет. Варя поспешила ее успокоить. «С ними все в порядке. Он там, с мальчиками. Они там». Предчувствие беды сдавило Варе горло. Как когда-то, много лет назад, когда она сама была чуть старше Аси, и носила в кармане баллончик с лекарством от астмы. С нечеловеческой отчетливостью Варя вдруг осознала, что будет дальше. «Девочка, ты что?» Оксана непонимающе смотрела на Варю поверх очков. Та, почти не моргая, смотрела в ответ, не отводя глаз. Попутно повязывая бандану на манер американских ковбоев-налетчиков, скрывая рот и нос. В кармане нашлась еще одна, не очень чистая. Но Варя решила, что сейчас не до гигиены. Ася только пискнула, когда Варя затянула ей узелок на затылке. «Сделайте так же», — сказала она Оксане. «Что? Зачем? Девочка, я не понимаю». «Поздно», — шепнула Варя не ушами, но нутром слыша издевательский гиений хохот. Земля затряслась снова. На краткое мгновение погасли даже аварийные лампы. Вопли испуганных детей разлетелись по тоннелю, но их тут же заглушил удушающий кашель от поднятой в воздухе пыли. «На пол! Дети! Все на пол!» Варя наугад сунула руку в серое облако, поймала Оксану за локоть. «Поднимайтесь!» — закричала она в расплывающееся лицо. «Поднимайтесь и выводите нас отсюда! Оксана, только вы можете вывести нас!» Она уже почти решилась влепить Оксане пощечину, но безвольная рука под ее пальцами вдруг налилась силой. «Дети!» Оксана закашлялась и заорала на пределе своих возможностей. «Дети! Все! Накройте рот и нос, чем сможете! Футболкой, кепкой, даже просто руками прикройте от пыли! Так! Все сделали!» Теперь уже Оксана сама перехватила Варю за руку, притянула к себе. Прижала точно испуганного щенка, хотя на деле сама дрожала, как лист на ветру. «Теперь осторожно, слышите? Осторожно идите на мой голос! Вытяните руки перед собой! Не отрывайте ноги от пола, проверяйте, куда наступаете! На мой голос! Идите на мой голос!» Варя уже некоторое время стояла, закрыв глаза, которые немилосердно чесались от пыли. В кромешной тьме шарканье двух десятков ног звучало жутко. Словно сон зловещих живых мертвецов подбирался к ней, желая полакомиться мозгами. «Перекличка! Перекличка! Все взялись за руки! Все взялись! Теперь давайте... О, господи! Да я даже не знаю, сколько вас! 13 и 14 я. Вспомнилась Варе присказка дяди Гриши. «Теперь 11», — подумала она. Трое остались там, возле древнего капища. «Все здесь, Оксана! Уводите нас отсюда, мы все здесь!» — сказала она, отчаянно надеясь, что улыбчивый Ярик и вечно краснеющий Славка и серьезно, как скала дядя Гриша, живы. Выйти удалось без особого труда, хотя Варя до последнего ожидала подвоха. Лишь раз, среди медленно оседающей пыли, зажглись две красные угрожающие точки. Но Оксана, почувствовав, как дрогнула Варина рука, сказала, что это всего лишь аварийные лампы. Просто обычные аварийные лампы, они уже миновали штук 10 таких. Варя не стала спорить, хотя эти две находились гораздо выше, почти на потолке и очень близко друг к другу. Она лишь крепче стиснула руку Аси, которая покорно прилась за ними, в свою очередь держа за руку кого-то еще. Потом был аварийный подъемник, и две группы взрослых туристов, толпящихся у раздвижных дверей, забранных мелкой ячеистой металлической решеткой. Взрослые казались спокойными, но переговаривались нарочито громко и смеялись слишком уж неестественно. Однако при виде толпы чумазых детей все они, не сговариваясь, расступились, пропуская их к подъемнику. Наверху царила невообразимая суета. Бестолково бегал персонал в ярких красных жилетах. Охранники натягивали оградительную ленту, пытаясь отцепить огромную вмятину, похожую на след исполинской змеи. Ленты явно не хватало, да и зацепить ее, в общем-то, было не за что. И мужчины растерянно ходили туда-сюда, с мотками ленты в руках. Шумно переговаривались туристы, слышали щелчки камер мобильных телефонов. Одинокий медик в белом халате раздавал спасенным бутылки с водой. Сирены спасателей и скорой помощи надрывались довольно близко, но машин пока видно не было. Варя с благодарностью приняла бутылку с водой, осторожно отцепила от своей ладони горячую руку Аси. «Ты умница, очень достойно держалась, как взрослая». Варя погладил Асину голову, серую от пещерной пыли. «Я отойду в сторонку, глаза промою, хорошо?» Ася нехотя кивнула. «Ничего не бойся, все уже позади. Если что, держись Оксаны. Вот она крутая, да? Всех нас спасла». Как только внимание Аси переключилось, Варя смешалась с толпой. Ей действительно нужно было промыть глаза. А еще, несмотря на то, что она сказала Асе, сама Варя знала, что ничего не осталось позади. Все только началось, и она попросту не могла позволить себе тратить время на участливые вопросы врачей и спасателей. Ей нужно домой. Нужно во двор, потому что... Чья-то рука неожиданно цепко схватила ее за запястье. Варя притворно расслабила руку, готовясь сорваться с места. Она почти ожидала увидеть гида Оксану, но, обернувшись, обнаружила, что руку ее сжимает незнакомая девушка. Высокая, старше, должно быть года на 3. Светлые волосы собраны в хвост, остренькое лицо вытянуто и бледно, а в голубых глазах мечется паника. «Извините?» Варя вскинула бровь, всем своим видом показывая, что извиняться тут следует кое-кому другому. Девушка смешалась. Отпустила Варину руку и даже отступила на полшага. Варя совсем уж было собралась нырнуть в гущу толпы туристов, но незнакомка преградила ей дорогу. «Подожди, постой! Это ведь ты была там? С моим братом? С Яриком и Славкой внизу, да?» Варя всмотрелась в нее. «Ну, конечно. Как можно было сразу не заметить? Эти соломенные волосы и глаза цвета весеннего неба. Так значит, у Ярика есть старшая сестра? Когда я видела его в последний раз, с ней все было хорошо». Варя понимала, что эта фраза ничего не стоит, но не смогла придумать ничего более убедительного. И соврать тоже не могла. Девочка замерла с открытым ртом. Она, должно быть, хотела засыпать Варю сотней вопросов, однако сдержалась. «Послушай, пожалуйста, послушай меня!» Она умоляюще сложила ладони. «Я сейчас скажу тебе кое-что, а ты подумай, хорошо? Может, там еще кто-то был, ну, с вами? Был там с вами кто-то еще?» Варя тяжело вздохнула. Вынужденная проволочка начинала ее раздражать. Но отчаяние, с каким сестра Ярика цеплялась за нее, не давало просто развернуться и уйти. «Дядя Гриша был. Позже, уже когда начало трясти. «Дядя Гриша, кто это? Он мог написать, что вы...» Девочка ненадолго замялась, будто подыскивая слова. «Останетесь под землей. Мог написать с его телефона». «В смысле? До конца экскурсии останемся или что? Я не пони...» «Он под землей. Под землей. Под землей». От слов девушки вдруг повеяло холодом разрытой могилы. «И тут он останется». Зловещее послание эхом отражалось в голове. «Он под землей. И тут он останется». Варя подняла взгляд на сестру Ярика. Долго, мучительно долго смотрела в ее глаза, стараясь отыскать там то, что увидела у обоих мальчишек. Пережитую страшную тайну. Прикосновение к неизведанному. Встречу с той стороной. И когда, наконец, она нашла это, ей даже сделалось легче. Варя поняла, что она не одна. «Нет, дядя Гриша не мог такого написать». «А кто? Кто мог?» Варя тряхнула головой, и с ее волос посыпалась серая пыль. «Нам нужно ко мне домой. Возможно, я действительно знаю, что это».